Я склонялся к тому, что он прав, поэтому принялся пристально изучать уже сайт Академии Алхимии, но там, кроме списка изучаемых предметов, в которых не было ничего неожиданного, нашлись только рекламные слоганы, поэтому я полез дальше по форумам выяснять, насколько вообще котируется диплом этого вуза. Оказалось, достаточно высоко. Похуже, чем столичного заведения, конечно, но мне важен только сам диплом, а не место его вручения. Впрочем, если удастся отцепиться от Владика, всегда можно перевестись в другое место. Общежитие при Академии существовало, но, почитав про него отзывы, я решил, что воспользуюсь возможностью туда заселиться только в крайнем случае. Потому что если уж я решил не идти в военное училище, то жить в казарме смысла нет. Комнаты на четверых с общим душем и туалетом на этаж не вдохновляли вовсе. Селились там только студенты из бедных семей. Те же, у кого было хоть немного денег, снимали жилье поблизости. Посмотрев цены, я пришел к выводу, что это мне пока не по карману. А вот если сдать Власову литр зелья ночного видения даже в четверть цены от указанной на сайтах, то уже можно рассматривать варианты. Хотя, честно признаться, рядом с Академией варианты были так себе, потому что стоял там самострой самого низкого пошиба. Академия алхимии была вынесена за пределы города, чтобы несчастные случаи при обучении не привели к большому количеству пострадавших, поэтому строились рядом на свой страх и риск, подписывая документы, что в случае чего не будут иметь претензий ни к академии, ни к городу, ни к князю. Транспорт туда ходил, но нарекания на него были серьезные, поэтому варианты подальше от академии отпадали. Без своей машины часто буду опаздывать на учебу. Да и варианты подальше были еще менее гуманные по ценам, хотя выглядели посимпатичнее. Кроме того, на форуме академии студенты писали, что алхимикам в самом городе сдают неохотно, включают в договор обязательство не заниматься ничем в снятой квартире, а в пригороде у академии к занятиям алхимии относились с пониманием. Просто брали надбавку за риск, если студент собирался что-то готовить из зелий в снятом жилье. Я просмотрел предлагаемые варианты и пришел к выводу, что, если я решу поступать на алхимию, нужно будет приехать пораньше, чтобы успеть снять что-то поприличнее, а то и вовсе, подать документы не по почте, а приехав в приемную комиссию, и сразу снять жилье, пока все мечты упирались в отсутствие денег. Глава 14. Утром я ничуть не пожалел, что вместо модуля алхимии использовал модуль с магией жизни. Да, она не слишком полезна в боевом плане, поскольку из боевых там только лоза, которая всего лишь захватывает врага и мешает двигаться. Зато кроме поиска, определяющего количество точек жизни, была еще такая хорошая штука, как метка, которую можно было ставить на живое и неживое. Отличие от маяка ее было в том, что маяк крепился к точке пространства, а не к чему-то материальному, поэтому даже если в точке, где стоял маяк, все изменить, он сам никуда не денется, метка же перемещалась с объектом. Параметры ее менялись, позволяя варьировать расстояние, на котором она ощущалась, и время, которое она держалась. Большое расстояние не рекомендовалось, потому что тогда метка начинала вибрировать в магическом плане, и сильные маги могли ее засечь. Но это была информация древних. Могли ли сейчас засекаться подобные штуки, я не знал, потому что раньше о них в принципе не слышал. На втором уровне магии жизни была доступна уже улучшенная метка, без таких ограничений. Но будет ли она доступна, мне вот вопрос. Потому что модуля второго уровня не было. Из интересного в остальном была разве что общая кровь первого уровня, вызывающая у животного иллюзию, что маг – существо того же вида. Мне сразу стало интересно, сработает ли это на бабочке изнанки. К месту прокола мы пошли не сразу. После завтрака дядя запустил пару своих артефактов, которые должны были снять наслоение веков с места раскопок. Пока шло удаление, можно было отлучиться, и дядя, играя на камеру, небрежно бросил: «Пошли, Илья, разомнемся, а то я скоро жиром зарасту. Нужно брать с тебя пример. Завтра бегаем вместе». Это он намекал на мою утреннюю пробежку, когда я сделал несколько кругов специально то появляясь в зоне видимости камер, то исчезая из нее. Если кто-то за нами наблюдал, то нужно было приучить их к мысли, что я постоянно занимаюсь спортом в том или ином виде, а не только кушать готовлю на себя и дядю. На удивление последнее не вызывало у меня отторжения, как я боялся поначалу наоборот. Похоже, модуль, дав мне основы кулинарии, пробудил во мне желание экспериментировать в этой области, потому что я примерно представлял, что даст добавление в блюдо того или иного ингредиента. У дяди оружия не было, так что придется ему наизнанке полагаться полностью на магию, потому что свое я не отдам. Смысла нет, холодным оружием я владею лучше, а дядя знает родовые вьюгинские техники. Кстати, интересный момент. Дед не поставил условия Олегу при переходе в боковую ветвь не передавать техники детям. Был уверен, что все, не будет у сына детей. Когда мы отошли подальше от места раскопок, где уже не должны были писаться никакие звуки, я не удержался, спросил, а как вообще дядя Володя женился на тете Алле? Мне не кажется, что он в нее влюбился. Правильно, не кажется. Живите вы сами на твоего деда вышли с предложением, а тому показалось заманчивым иметь собственного целителя в роду, и он надавил на Вовку. Обязательств, как назло, у него ни перед кем не было, а характер, сам знаешь, какой у него. Поэтому я помолвку заключил сразу. Правда, не понадобилось. Он недовольно хмыкнул, вспоминая причину, по которой расторг помолвку. Наверное, любви не было ни с той, ни с другой стороны, поэтому сожаление звучало только об утраченных возможностях, а не о невесте. Но ты говорил, что он хотел разводиться, напомнил я. Вижу противоречие. Какое там противоречие? Логическое. Если дядя Володя женился по желанию отца, а того все устраивало. В том-то и дело, что не устраивало. После смерти твоих родителей он решил, что ваши с Владиславом результаты слишком скромные для Вьюгиных, а толку от Алки, шиш да маленько. Она же ничего приличного не знает, в последнем сомневаюсь. Приличного из того, что можно показывать другим. А тут Вовка внезапно закрутил роман на стороне. Алка узнала, пошла жаловаться к главе рода. А тот глянул на данные любовницы и решил, что та будет куда лучше смотреться в роли жены. Но тут очень удачно для Алки подвернулась история с артефактом, и все естественным образом заглохло, потому что от развода Вьюгины больше ничего не выигрывали, только теряли. Слабенького целителя, не только, связи, как через Алку, так и через Живитевых. А Вовкина любовница, безродная, зато с силой в 9 кругов. Видать, кто-то из князей на стороне погулял, потому что ее официальных родителей куда меньше. А что с ней стало? Мне-то откуда знать? Удивился Олег. Я с ней вообще не контактировал никак. Но Вовка тогда конкретно втюрился по уши. Может, развелся бы, даже если бы отец был против. За разговором путь промелькнул незаметно. Теперь не надо было использовать сопряжение. Меня вел маяк. Кстати, если брать первый уровень диверсионно-разведывательной деятельности, то там выплывает карта, которая как раз эти маяки использует с привязкой к местности. Хотелось все и сразу, но, увы, приходилось выбирать самое нужное из общего списка. И нужность пока очень зависела от изменяющихся условий. Когда я сделал прокол, дядя Володя восторженно присвистнул. Только на свою магию полагаться он не стал, вооружившись дрыном, подобранным по дороге. Все же нахождение за городом дает неограниченную возможность для вооружения подручными материалами. И сейчас этим дрыном воинственно размахивал в воздухе. «Не поверишь, Илюш, ни разу на изнанке не был», — сказал он внезапно охрипшим голосом. «Давай я первым, а, в отличие от тебя, я там был и моей реакции хватает на местные опасности», — остудил я его порыв. «Ты же говорил, там пусто». Дядя не отводил глаз от разреза, жадно изучая все доступное через дыру. Это вчера там было пусто. Я отстранил дядю, который чуть ли не голову в разрез засовывал, и он после этого будет говорить, что я пренебрегаю безопасностью. Да он глазом моргнуть не успеет, как останется без головы, попытайся кто-нибудь сейчас на него напасть, и сделал шаг внутрь, выставив перед собой оружие. Убедившись, что вокруг действительно тихо и пусто, сделал шаг вбок, освобождая место для дяди. После того, как он зашел, прокол я закрыл и запустил поиск. Поиск показал только две точки. Меня и дядю. Ты на него тут особо не рассчитывай, скептически сказал писец, потому что твари изнанки только поиск второго уровня показывает. Глупо же. Почему глупо? Сказываются принципиальные отличия твари изнанки от живых существ снаружи. Место, куда мы попали, больше всего напоминал коридор с неровными каменными стенами, который заканчивался тупиком. Были ли от него ответвления, отсюда видно не было, а далеко отходить я опасался. Обзора не было вовсе, а из дыры сверху на голову может свалиться все что угодно. Я рассчитывал на поиск, но он тут оказался бесполезен. «Мы так и будем стоять», — подал голос дядя. «Я размышляю, как как обезопаситься от нападения сверху, ответил я и тут же сообразил, что можно использовать. Песец, зонт поможет, или он только от воды, от любой жидкости, это чисто бытовое заклинание, нападающего сверху разве что немного замедлит. Немного замедлит, это значит, что я гарантированно среагирую. Думаешь, на камне сверху кто-то сидит и ждет, когда ты к нему подойдешь? Скептически спросил дядя. Пока я не вижу здесь ничего опасного, чисто прогулочное место. Он отважно шагнул вперед, выполнив вертушку дрыном в руке, покрасоваться хотел, как видно, только непонятно, перед кем. Или он так собрался впечатлить изнаночную тварь, потому что не успел я выставить над ним и над собой зонт. По пологу заклинания проскользила приличной длины извивающаяся змеиная туша, украшенная по спине рядом мелких парных крылышек. Проверять, способны ли они были поднять свою владелицу в воздух, я не стал, аккуратно рубанув по шее, чуть не задев дернувшегося от неожиданности дядю. Голова отделилась за один удар, но тело продолжало извиваться, стуча хлыстом по сторонам. Дрын, которым дядя пытался отмахиваться, от ударов не спасал, змея была толщиной в кулак и очень мускулистая. Зато голова была мелкая и почти целиком состояла из клюва. Опознание прошло почти одновременно с убийством твари, поэтому к вопросу дяди я оказался готов. Что это за пакость? Изнаночная клювоголовая летучая змея. Используется во множестве блюд. Деликатесом считается вяленое мясо, отрапортовал я, почти не задумываясь. В списке Власова есть желчь и кожа. Дорого, но только свежие. Максимум сутки. Желчь идет во множество алхимических зелий. Можно попробовать сцедить и сохранить в холодильнике, предложил писец. Тогда утром сможешь использовать. Ты не писец, ты змей-искуситель. Я переживаю о твоем благосостоянии, обиделся он. Только представь, какие деньги сейчас проплывают мимо. Я представил и пожалел, что взял оказавшуюся бесполезной жизнь первого уровня вместо алхимии первого уровня, которая бы сегодня положила основу благосостояния рода Песцовых. Да, погорячился я с безопасностью, решил дядя, который все это время разглядывал убитую мной тварь, изредка поглядывая вверх, не летит ли оттуда кто-то еще. Вот что, сейчас выходим. Нужен минимальный набор оружия и защитные артефакты. Без них соваться глупо. Когда он заговорил о защитных артефактах, у меня как будто фрагмент пазла встал в голове на место, но беседу с Песцом я начал, лишь только мы вышли наружу и я закрыл за собой прокол. Змею с огромным трудом удалось частично разместить в моем рюкзаке, а частично дядя привязал на собственный живот, пользуясь тем, что взял с собой ветровку. Мы сейчас вскрываем дом твоего создателя, ведь так? Правильно. То есть ты знаешь, где что лежит? Не отвечал он долго, похоже, анализировал имеющуюся у себя информацию. Не все, и очень условно, я все же обрезанная версия личности. А что, там наверняка есть защитные артефакты. Они все для вас бесполезны, потому что настраивались на владельца. После его смерти никто использовать не сможет. Это он зря, разочарованно сказал я, и было от чего расстроиться. Я уже уверился, что сможем использовать содержимое раскопок. Дядя с Волкова выторговал много, в том числе возможность выбрать для себя все, что захочет. Все защитные артефакты должны настраиваться именно так, на хозяина, чтобы в них никто посторонний не влез, а в случае какого-нибудь приступа, его же из дома не выковыряют. Во времена моего создания была система целительских артефактов. Если они не помогали, не помогало ничего. В любом случае, ничего из того, что работало при разрушении дома, работать сейчас не будет. Только то, что не было активно. Теоретически Святослав Зырянов мог работать и над защитными артефактами. Я не помню, чтобы такое было в зоне его интересов. Он занимался сопряжением разума с технологиями. В основном, процессом обучения. Хорошо, тогда сформулирую так. Может ли быть в разрушенном доме что-то целое, причем такое, что мне пригодится? Или Олегу? Писец замолчал надолго. Интересно, как у него проходят мыслительные процессы. Задействуется часть моего мозга, я склонялся именно к этому, потому что чувствовал, что симбионт размышляет, а не просто отключился. Дядя тем временем чертыхался, придерживая живот, потому что туша оказалась неудачно закреплена и норовила сползти, а мы уже подходили к раскопкам и были в зоне видимости камер. Разве что проигрыватель для записывающих кристаллов, наконец ожил писец. Он мог сохраниться, если сохранился я. У Зырянова было самое простое устройство, запитывающееся непосредственно магией, без аккумулятора, который точно бы не пережил магическую чуму. По приходе в лагерь дядя сразу шмыгнул в палатку с кухонным оборудованием, где свалил свою часть змеи, оттуда вышел со стаканом воды и словами: «Умотал ты меня сегодня, Илья, я как лимон выжатый. Сейчас гляну на работу артефактов и в душ. Нужно еще решить, какую часть разрабатывать первой. Давай план твой посмотрим и подумаем», — предложил я. «Можешь хоть примерно сказать, где может быть это устройство?» — спросил я уже у писца. «Вот именно что примерно», — проворчал он. «Посмотрим по плану твоего дяди». Но пока было не до этого. Нужно было разделать клювоголовую змею. В процессе разделки мне опять показалось, что движения вспоминались, как будто я это делал уже давно. Из головы, мозги и яд, которого получилась приличная порция, из тела, желчь, печени и сердце. Все это теоретически смогу использовать завтра, к сожалению, кроме кожи, стоимость которой в списке Власова ввергала меня в жесточайшее уныние. Не с моими финансовыми проблемами выбрасывать безболезненно столько денег. Обработка кожи твари изнанки – это все равно алхимия второго уровня. Влез в мои страдания писец. Даже если бы ты вчера взял первый уровень, ко второму перешел бы не скоро. Это тебе не проколы, которые ты сделаешь еще пару раз первого уровня, и сможешь выучить второго. У меня второго уровня земли нет, напомнил я, а без сопряжения второго уровня умения делать проколы на второй уровень изнанки для меня бесполезны. Писец вальяжно махнул лапой, намекая, что мои возражения смехотворны. Я чисто теоретически рассуждаю, чтобы ты не отвлекался на те вещи, которые сейчас изменить нельзя. Ты вообще не о том переживаешь. Воспринимай походы на изнанку не как возможность заработать, а как возможность научиться. К примеру, тебе нужно комбинировать в бою магию и холодное оружие. Про первую ты даже не вспоминаешь, а тебе не так уж и мало доступно. Ты ни разу не использовал служение душ, хотя у тебя в списке уже две твари. Ладно, общая кровь, там нужна подготовка на расстоянии, но служение душ – моментальное же заклинание. И все время, что я разделывал змею, писец разбирал мои ошибки на изнанке. Говорил он по делу, я и сам понимал, что там нельзя полагаться только на холодное оружие. Нужно, чтобы и заклинание слетало с руки автоматически. Мне повезло, что первые встреченные мной твари оказались уязвимы к металлу, а если бы нет, потеря инициативы могла бы летально закончиться для нас с дядей. Это все неплохо было бы отрабатывать на полигоне, но там у меня отношение как к обычному спаррингу с противником, который хочет тебя проверить на прочность, но не убить. А наизнанке отношение совершенно другое. Используешь то, в чем по-настоящему силен. А для меня это, отнюдь не магия. Змею я решил по максимуму завялить, отобрать лишь немного мяса на сегодня и завтра. Палатка большая, в ней можно секретно много чего сушить, коптить и вялить. Но пока всю эту кучу мяса нужно было настрогать и просолить. Для простейшей посолочной смеси у меня было все, так что через некоторое время в углу палатки скромно стояли несколько больших пакетов с мясом, перемешанным со специями. Для уничтожения пищевых отходов внезапно обнаружилось заклинание из кулинарии, поэтому кожа и кости бесследно исчезли в яркой вспышке. А ведь полезное заклинание. Таким не только пищевые отходы можно утилизировать. Действует только на материю, которая перестала быть живой, заметил писец. Не боевое заклинание. Чисто теоретически оно могло бы быть использовано для уничтожения трупа, но именно что теоретически, потому что практически я вряд ли столкнусь с такой необходимостью. Меня само по себе заклинание в этом блоке удивило. Почему? Те, кто не владеет магией, получают версию без нее, но маги почему не должны использовать то, что могут? Маг не станет делать кулинарию профессией, будет заниматься в свое удовольствие, поэтому логично облегчить им жизнь в таких бытовых мелочах. Я полез в свою голову уже прицельно и обнаружил, что кулинария подарила мне отнюдь не единственное заклинание. И если точка ножей имела варианты для человека без магии, давала знание, как нужно это делать вручную, то призыв воды аналога не имел и иметь не мог. Довольно сложное заклинание с кучей параметров позволяло создать любой вариант от дистиллированной до минеральной воды и даже с пузырьками газа, что я и опробовал сразу же. Ограничение было, конечно, потому что ни вода, ни минералы не брались ниоткуда, а высасывались из пространства рядом, поэтому если поблизости чего-то не было, то его не было и в водном растворе. Впрочем, то, что получилось в итоге, мне понравилось. В меру холодное, в меру соленое, и не в меру пузырящееся, как раз такое, как я люблю. К сожалению, не было предусмотрено варианта с вытаскиванием продуктов из пространства поблизости. Их приходилось добывать по старинке. Серьезная недоработка древних, на мой взгляд. Глава 15. Дашка позвонила, как раз тогда, когда мы дегустировали суп из изнаночной змеи-неудачницы. Получилось вкусно, но не так впечатляюще, как жаркое из бабочки. Вряд ли я уже приелся изнаночными тварями, просто характер мяса совершенно другой. Это напоминало куриное. «Привет, Вьюгин. У тебя устаревшая информация. Я не Вьюгин. Я Песцов. Чего?» Она расхохоталась. «Какой еще Песцов? Тебе Федька не рассказывал? Мы в боковую ветвь отделились. Поэтому нужно было сменить фамилию. Про боковую ветвь рассказывал, и про фамилию тоже, просто вылетело из головы. Но он говорил, что фамилия должна быть близкой главному роду. Так почему не какой-нибудь Бурин или Лавинов? Странно, что это не прозвучало ни при разговоре с Федей, ни при разговоре с дедом. Но меня такой мелочью смутить было невозможно. Песцов – тоже близкая фамилия. С чего вдруг? Песцы чувствуют себя в снегах как дома и выходят победителями из любой вьюги. Она засмеялась и сказала, что мне в тебе нравится, Вьюгин, то есть Песцов, это вечный настрой на победу. Но я чего звоню? Ты куда собираешься поступать? В Верейскую академию алхимии? А что, куда? На другом конце трубки послышалась явная растерянность. С чего тебя вдруг на алхимию потянуло? Мы посоветовались с дядей, и я решил. После совета с дядей логично было бы пойти на археологию. Ты же химию не любил, я помню. Это я раньше не любил, а сейчас готовлю в экспедиции у дяди и прямо чувствую, мое это. Если могу приготовить суп, которым нельзя отравиться, то и зелье осилю. Дашка не стала напоминать, что я хотел в военное училище, хотя наверняка подумала и перешла к сути разговора. То есть все равно в Верейск поедешь учиться? Так, так, документы сам отвезешь или по почте отправишь, планирую сам, и жилье заодно посмотреть. О, обрадовалась Дашка, то, что нужно. Я тоже собралась в Верейск, хочу поехать на своей ласточке, но папа против, чтобы я ехала одна. Поедешь со мной, с меня маленький презент. Даш, не раньше, чем тут закончатся раскопки. Это недели две, может, меньше, шепнул дядя. Не то чтобы он прислушивался к разговору, но я не скрывался, не считал его секретным. Но принципиально ты согласен, мне нужно точно знать, чтобы с папой договориться. Принципиально, да. Тогда до встречи в Горинске, пей Песцов, насмешливо протянула она и отключилась. Дядя отреагировал на ту часть разговора, которую услышал. Говоришь, нельзя отравиться, привираешь, Илюш, я никогда так вкусно не ел. Даша звонила, угу. Предлагает с ней сгонять в Верейск. Она на своей машине собирается. Куда поступает? Я не спросил, но там без вариантов. Дашка с детства бредит камушками, причем не драгоценными. Ее хлебом не корми, только дай возможность что-то новенькое в коллекцию заполучить. Так что горнодобывающий, уверен, не слишком подходящая профессия для девушки. Думаешь, это ее смутит? Дашка, она такая, если хочет чего-то добиться, ее ничего не остановит. «Она тебе нравится, мы друзья», — уклончиво ответил я. «Странно было бы сейчас анализировать свое отношение к конкретной девушке, если часть чувств отключена. Вот когда блоки слетят, тогда и посмотрим, что там на самом деле». Перед тем, как приступить к чаю с блинчиками, дядя оглядел почти чистую поляну, над которой еще жужжали артефакты, но уже не все. Часть скромно была припаркована по краям, и довольно сообщил. «Еще полчаса, и черновой разбор будет завершен». Начинать глубокие раскопки дядя решил с места, где был скелет владельца дома, поскольку там уже была значительная выемка в земле, от которой можно было двигаться в трех направлениях. Я только сейчас сообразил, что от скелета ничего не осталось, чуть было не указал на это дяде, но вовремя вспомнил, что ни одного скелета древних не удалось сохранить, потому что стоит им оказаться вне среды, в которой они хранились, кости в течение суток рассыпаются в пыль. Поначалу их пытались как-то укреплять, но ни один метод не справлялся с последствиями магической чумы, поэтому сделали вид, что сохранять и не собирались, отдавая тем самым дань уважения почившим магам. Развеивали, так сказать, прах по ветру. Информация от писца по планировке дома Зырянова оказалась бесполезной, потому что дядя сообщил, что содержимое жилищ древних обычно представляет собой хаотично перемешанные предметы и их обломки, поэтому вовсе не обязательно, что что-то нужное найдется там, где оно стояло, когда дом был целый. Более того, никто не даст гарантию, что конкретно этот объект сохранился. Но так как мы никуда не торопимся и будем здесь находиться до полного извлечения всех предметов из земли, то ценности от нас никуда не денутся. К тому времени, как мы пообедали, остановились уже все артефакты и виднелся периметр здания. «Здесь был сад», — неожиданно подал голос писец. «Вот именно тут, где ты сейчас стоишь, росла яблоня. Странно, но я помню, как она выглядела. Именно сад, не какое-нибудь магическое хозяйство. Ты про травки для алхимии?» Святослав ею не увлекался, зато любил ухаживать за садом и употреблять собственные фрукты в разном виде. «Если интересно, я знаю несколько рецептов сидра». Это было неожиданно. Это насколько же хобби казалось для Зырянова важным, что отголоски любви к изготовлению выпивки достались даже слепку личности. «Интересно, но яблок у нас нет. Появится, опробуем. Там же много надо?» «Много». И отсек сидра в винном отделе погреба у Святослава был огромный. И фруктов запасал в стазисных ларях кучу. Жаль, что все это погибло. Писец печально вздохнул и улегся на пузо, символизируя бренность бытия. Радоваться бы ему, что от Создателя осталось хоть что-то. Ведь и сам он рисковал уйти в никуда вместе с Зыряновым. А так остался ему памятником, пусть и невидным никому, кроме меня. Сами раскопки оказались той еще рутиной. Над выбранным местом работал артефакт более тонкой очистки, чтобы ничего из находок не повреждалось. Каждый извлеченный кусочек замерялся, описывался и укладывался в определенный контейнер. Пока это были не артефакты, и даже не обломки артефактов, но строительные материалы древних тоже имели ценность для заказчика. Дядя пренебрежительно называл это хламом, подобного которому можно нагрести на любой стройплощадке, но платили ему не только за мнение, но и за аккуратность разбора. Над вскрытой частью жилища Зырянова был установлен артефактный купол, не позволяющий ничему проникнуть внутрь и испортить содержимое. «С этой ерундой больше всего мороки», — недовольно сказал дядя. «Только некоторые заказчики принимают обломки без полного описания, хотя они опасности не представляют. Даже если и были там заклинания, то они за давностью лет развеялись. А спящих закладок в стенах не бывает», — говорил он громко, в расчете на то, что наблюдатели точно услышат, поскольку при каждом удобном случае подчеркивал, что работает здесь против своего желания, исключительно из одолжения главе гильдии. Вообще, находиться под постоянным наблюдением мониторов было неприятно, постоянно приходилось себя контролировать, чтобы не сделать или не сказать чего-нибудь лишнего. Как-то мало камней для стен. Скорее всего, сохранилась только облицовка из натурального камня, а то, на чем она была, рассыпалась за давностью лет. Но это даже много, потому что бывает, что сохраняются только артефакты и следы от опорных конструкций. «Да, дом был из современных материалов под старину», — подтвердил писец. «Следов от них я не вижу. От старины остались только камни», — мысленно хмыкнул я. «Не камни, тонкие пластины с цоколя». Раскопки дядя постоянно контролировал. То запускал артефакт, то отключал его для более точной настройки. Плитки облицовки в этом месте закончились, и теперь начали вырисовываться предметы, ради которых все это вскрывалось. «Нет, облицовочные камни Волков тоже продаст. Такая древность ценилась, конечно, меньше неработающих артефактов, но при этом была абсолютно безвредна. А вот на артефактах при некотором везении можно было сделать состояние. Волков останется с хорошей прибылью, даже полностью расплатившись с дядей. Именно с дядей, а уж мой родственник выделит долю мне». «Похоже, артефакты с нескольких этажей действительно смешались», — заметил писец, наблюдавший через меня за дядиными действиями, от которых содержимое обнажалось все больше и больше. «Перемычки превратились в труху. Тебе, наверное, больно на это смотреть, с чего бы? Я всего лишь слепок личности, из которого убрали большую часть эмоций, и то, что испытывал бы мой создатель, мне недоступно». Наконец пошли первые артефакты. Дядя с довольным видом извлек кубик неизвестного назначения и кулон с порванной цепочкой. «Не сохранились», — говорил Олег на камеру. «Сама структура украшения предполагает внедрение сложных плетений. Накопитель в основании нерабочий. Образец полностью соответствует номеру из каталога. Он занимался делом, а я пока мог только глазеть и разговаривать с писцом, потому что мне не доверяли даже заполнять бумажки, прилагавшиеся к каждому образцу. Твой создатель жил далеко от людей? Вовсе нет. Здесь был небольшой поселок. То есть, если пошариться поблизости, можно обнаружить еще что-то? Не факт, Как я понял, находит остатки только домов магов, а таких рядом могло не быть. Место для прокола есть, но сама изнанка первого уровня и выход здесь в изолированный от остальной части каменный мешок. То есть маги селились рядом с проколами наизнанку, удивленно уточнил я, понимая, что оказался не так уж неправ в предположении, что раньше ходили наизнанку просто при желании размяться или добыть ингредиентов для алхимии. Здесь могли только слабенькие алхимики, и то 1-2, на большее количество ингредиентов не хватит, разве что что-то свалится сверху на голову. На меня прекрасно падало, напомнил я, сегодня падает, завтра не падает, профессию на этом не поднимешь, и для тренировки детей место не подходит, обзора нет. Информация была интересной, стоило посмотреть места крупных раскопок и искать места для проколов там, правда, пока я даже не знал, что делать с тем, что добывал в этом проколе, потому что ходить в него только для того, чтобы потом сожрать добытое, как-то не слишком интересно. Думаешь, сможешь так найти другие места для проколов? Правильно понял меня писец. Зря. Почему зря? Это работает только с низкоуровневыми. Рядом с высокоуровневым разве что военные базы могли быть. Подозреваю, что для нас нынешних военная база от дома мага не сильно отличается, заметил я. Там будут те же непонятные штуковины. В чем-то ты прав. Выходит, нужно смотреть раскопки на большой площади, но это на очень далекую перспективу. Без земли второго уровня ты даже прокол на второй уровень изнанки не сделаешь, остудил мои мечты писец. Илья, иди сюда, позвал дядя. Сейчас придется потаскать тяжести. Оказалось, пока я отвлекался на разговор с писцом, обнажились куда более крупные предметы, чем кулон. Сейчас на виду красовался огромный ящик, чем-то похожий на современный металлический контейнер для перевозки. Стазисный ларь, ностальгически вздохнул писец. Именно в таких Святослав хранил урожай. Неудобно же в таких больших, удивился я, поднимаясь и направляясь к дяде. Он же еще, поди, тяжеленный, не особо. Но я в этом уже и сам убедился, потянув ларь на себя. Дядин артефакт поработал на славу, и ларь с землей больше ничего не связывала, поэтому поднять его удалось легко. «Система полностью разрушена», — с глубоким трагизмом в голосе сказал писец. «То есть это совершенно бесполезная штука? Теперь, да. Олег, это что? По каталогу ящик древних для хранения», — ответил дядя. «Не зафиксировано ни одного случая следов заклинаний, с ним связанных. Но я дополнительно проверил, во избежание такого же случая срабатывания, как в прошлый раз. Потому что не там смотрели. Нужно в армирующей сетке». По ней проходило все, то есть можно реанимировать, нет, только заново делать, в смысле, менять сетку и пропускать заклинание заново, потому что там внутри все выжжено, новое не ляжет. Почему ты это чувствуешь через меня, а я, нет? При мне многолетний опыт мага, а ты пока не можешь правильно интерпретировать то, что к тебе приходит. Крышка, несмотря на возраст изделия, открылась легко, а внутри обнаружился мелкодисперсный прах, который тут же был просеян дядиным артефактом. Пустая работа, от яблок за это время не могло остаться даже зернышко. Интересно, находили ли хоть раз внутри что-то полезное? В мелких бывают украшения и артефакты, такие либо пустые, либо с грязью внутри. Предположительно, были запитаны одним или несколькими заклинаниями. Контейнера у нас под него нет, поэтому тащи просто под навес и дополнительно накрой специальной тканью из багажника, в пакете с маркировкой. А почему контейнера нет? Эти ящики редкие? Да нет, относительно часто встречаются, но на первичном обследовании не выявились, поэтому контейнеры для них я не оговаривал. Скорее всего, найдутся еще, и не один. У Святослава их было множество, разных типов. Радовать родственника количеством планируемых к извлечению пустых ящиков я не стал, просто оттащил этот под навес. Сопроводительную бумагу дядя в этот раз засунул внутрь, благо внутри теперь было чисто, а крышка прекрасно открывалась-закрывалась. Нужная ткань в полупустом багажнике нашлась быстро. Я укрыл ею Ларри и вернулся к дяде. А обычно эти ящики выявляются, от типа зависит. Дядя недовольно нахмурился, показывая, что я его отвлекаю. Он как раз занимался освобождением еще одного предмета и что-то там не ладилось, потому что артефакт в его руках щелкал не переставая. Посмотри в каталоге гильдии, сам разберешься. Ради интереса я полез. Выяснилось, что этот тип ящика древних для хранения самый дорогой, потому что он магически инертный, а значит, применение ему можно было найти и сейчас. Оказалось, что существовали современные аналоги. И я сейчас не о стазисном ларе таких размеров, а о материалах, блокирующих магический поиск. Из них делали, например, сейфы, все содержимое которого становилось незаметным для поисковых заклинаний. Но сейфы такого размера стоили куда дешевле, чем ящик древних для хранения. Пока я просвещался, дядя извлек еще один ящик, который отправился под навес к товарищу. К тому времени, как мне пришлось заняться приготовлением ужина, ларей выстроилось в ряд 5 штук. Выглядели они как обычные облезлые металлические ящики, и я искренне не понимал тех, кто платит такие деньги за этот антиквариат. Ладно бы на них было хоть что-то указывающее на древнее происхождение, так нет, выглядели они так, как будто их приволокли с ближайшей свалки. Хотя, конечно, если они выдержали столько лет и лишь потеряли магическую начинку, сносу им вообще не будет. Вещь, которая переживет много-много поколений и будет выглядеть все так же убито, как и в момент вытаскивания из земли. Прекрасное вложение, как уверены некоторые коллекционеры. За ужином дядя немного расслабился, и я поинтересовался: «Олег, а у тебя самого нет таких ящиков?» «Нет, я не любитель окружать себя древностями. Исключение делаю только для монет, а так обычно изучаю и продаю. Смотрю, тебя они чем-то зацепили. В принципе, можно один в зачет оплаты взять», — подмигнул он. «Может, все же на археологию пойдешь? К чему тебе алхимия? Археология куда интересней и оплачивается очень хорошо. 2 археолога на один род выходит многовато», — намекнул я. «Хотя согласен, интересно. Я же по твоему примеру начал свою коллекцию собирать. Ты ее как попало собираешь, а нужно по правилам», — важно сказал дядя, ориентируясь сейчас исключительно на камеры. После ужина разбор завалов продолжился. Под навес я оттащил уже контейнер с мелочевкой и 2 ящика. Когда тащил 3-й, писец внезапно так пронзительно заорал: «Стой!» — что я от неожиданности уронил ларь прямо себе на ногу. «Чего стоять-то?» — прыгая на одной ноге и шипя сквозь зубы, спросил я писца. «Илья, что случилось?» — обеспокоился дядя. «Ерунда, уронил неудачно». «Какая ерунда? Перелом может быть, весь не такой большой. Максимум ушиб», — возразил я, в подтверждение своих слов поставил ногу на землю и показал, что наступаю на нее нормально. «Он рабочий», — тем временем возбужденно сказал писец. «Я точно не уверен, но можно попробовать его подзарядить. Только не на камеры, загорятся символы. Или не загорятся, если ничего не получится. Олег, я, как пострадавшее лицо, могу этот ящик использовать для своих целей. Либо временно, либо постоянно, если решу, что он мне нужен». Дядя посмотрел весьма задумчиво. «Понял, что я не просто так спрашиваю. Илья, ты учти, что этот предмет сожрет 3/4 платы тебе за участие в раскопках. Ты уверен, что он тебе нужен? И главное, зачем он тебе? Я мышей видел, Олег, а так заложим продукты, и до них никто не доберется». Дядя скривился и почесал нос. Сама идея использования вещи древних для такой плебейской цели ему не понравилась, но он подозревал, что цели у меня вовсе не те, что я озвучил. «Понимаешь, Илья, если ты повредишь предмет, то его придется выкупать», — пояснил он свои сомнения, — «поэтому лучше тебе определиться сейчас, входит ли это в твою долю или нет». «Писец, какова вероятность, что мы его включим?» «Процентов 90. Облезлый древний ящик не впечатлял, и оставшиеся 10% вполне могли вывернуть вероятность не в мою пользу, но 90% в пользу заполучить стазисный ларь, причем по цене, по которой я не куплю современный даже самых скромных размеров. Как быстро он выйдет из строя?» «В смысле, все стазисные хранилища имеют конечный ресурс», — пояснил я. «Вдруг у этого он уже выработан? Первый раз слышу такую ерунду. Пока подзаряжаешь, он работает. Но накопитель к этому типу не прикрутить, только своей магией, поэтому он и выжил. И я решил рискнуть. В случае неудачи все равно буду в плюсе, появится экранирующее хранилище для алхимии, а в случае удачи мне не придется больше переживать о выбрасываемых шкурах изнаночных тварей». Глава 16. Оттащил я ларь в кухонную палатку, где и принялся напитывать его магией по инструкции писца. Некоторое время магия от меня перетекала на контур этой железной коробки без какого-либо результата. Я не останавливался, хотя настраивался уже на неудачу, поэтому испытал шок, когда рядом с крышкой проявились буквы, поначалу мерцающие, но потом загоревшиеся ровным зеленым светом. Артефакт включился, Но будет ли он работать, это можно проверить, только поместив туда что-то скоропортящееся, заметил писец, но уверяю тебя, все работает, иначе буквы были бы не зеленые, а красные. Во времена моего создания с этим было все очень строго. Я было засомневался, но вспомнил про полигон, которому даже прошедшие тысячелетия не помешали работать так, как запланировали создатели. Эта бандура, конечно, калибром поменьше, но делали ее те же самые древние. Или к бытовым артефактам было отношение попроще, чем к стратегическим. Возможно, там есть и другие работающие артефакты, если в них не был предусмотрен накопитель. С накопителем точно ничего работать не будет. Я поместил в ларь кусок змеиного филе, небольшой, так, только чтобы проверить, и закрыл крышку. Контрольный кусок положил на нее. Как только завоняется, посмотрю, что с тем, что внутри. Задерживаться рядом долго не стал, пошел к дяде, которому как раз понадобилось относить новый ящик под навес. «Надеюсь, этот ты не уронишь?» — хмуро спросил родственник. «Я не собираюсь принимать плату такой ерундой. Не, один ящик прикольно иметь, но больше мне не нужно. Не кажи гоп», — заметил писец. «Вдруг там окажется еще один работающий ларь, тогда его заберет дядя. Ему-то зачем? Хранить обеды из ресторана — это рабочая вещь, которую нужно использовать эффективно. То есть ты предлагаешь забирать все рабочие артефакты, именно тому, кто не знает, как они заряжаются и включаются, без разницы, рабочий у него артефакт или нет. Хотя этот симпатично встал рядом с твоими вещами, на всякий случай сказал я деде, есть в нем что-то такое надежное. Да, ну как же, за столько лет не рассыпался и даже открывается нормально. Дядя хмыкнул, а я потащил очередной ящик к остальным испорченным. Писец на него никак не среагировал, а значит, нам он не нужен. Когда я вернулся, дядя ковырялся с очередной фиговинкой странной формы, наговаривая нужный текст на камеру и заодно заполняя форму. «Олег, это что?» – спросил я, когда фиговинка отправилась в контейнер к остальным. «Что он делал?» «Сие тайна великая есть, потому что ни один рабочий такого типа до сих пор не попадался», — ответил дядя. «А что, есть идеи? Откуда?» Я потянулся к артефакту, но отдернул руку и спросил. «Можно? Даже не знаю. Прошлый тоже казался нерабочим. В одну яму дважды снаряд не падает. Еще как падает. В нашей профессии это сплошь и рядом бывает», — не согласился дядя. «Некоторые мои коллеги прямо-таки притягивают к себе неприятности, но я все же взял фиговинку в руки и дождался пояснения от писца, что это климатический артефакт из винного погреба. Увы, нерабочий артефакт». Точно такое же пояснение писец давал на все остальные штучки из ящика. «У меня даже появилось впечатление, что мы на кладбище электроники, все устройства были сложными, но выгоревшими. Теоретически с каждого можно взять слепок, разобраться, чем он был нашпигован и воспроизвести», – вещал писец, – «но не на твоем уровне». Дядя настороженно за мной наблюдал, и его ничуть не успокаивало, что ничего не происходит. «Часто встречается что-то работающее?» – поинтересовался я. «Очень редко, и обычно что-то опасное, но мои рабочие артефакты позволяют еще на стадии первичного осмотра выявить места, где могут быть потенциально опасные штуки, фонящие магией. Здесь таких нет. Это, конечно, не гарантия того, что ничего не случится, но я теперь и сам склоняюсь к мысли, что тот артефакт на тебе рассыпался от времени». Олег принялся за описание очередной мелочевки, а я глянул на часы и решил, что пора приниматься за ужин. Поскольку грубая рабочая сила в моем лице временами была все равно нужна, ставить нужно было нечто такое, что не требовало моего участия. Решить я ничего не успел, потому что раздался звонок от дяди Володи. «Слушаю», — сказал я, продолжая просматривать набор продуктов. «Илюш, почему ты не отвечаешь на звонки деда и тети?» — укорил он. «Потому что они у меня в черном списке, оба. Считаешь, что на то у меня нет причины? Считаю, что это в тебе играет детство. Ты глава нового рода, должен уметь отстраняться от личного. Хорошо, я деда из черного списка исключу, а Алле Дмитриевне нет необходимости со мной связываться». «Как раз есть. Это она уговорила деда снять квартиру на тебя и Владислава в Верейске. Зачем Владиславу квартира? Он будет жить при училище». С мстительным удовольствием вспомнил я фотографии из общих казарменных спален. «Там не будет тети Аллы, готовой прийти на помощь сыночку. У них будут увольнительные, а значит, неплохо, чтобы ему было куда прийти почти как домой», — сказал дядя. «Но главная причина в том, что Алла переживает за тебя, хочет уменьшить ваши с Олегом траты, хотя вы так нехорошо к ней относитесь. В желании тети Аллы держать меня поблизости от Влада не было ни грана беспокойства о моем будущем, лишь сплошной меркантильный расчет. Это только дядя Володя мог верить в ее альтруизм и мучиться от того, что не любит такую замечательную самоотверженную женщину. Но расскажем мы ему все, только если смогу снять блоки, хотя хотелось выложить все прямо сейчас. Дядя Володя, сразу скажу, что я отказываюсь от этого заманчивого предложения. Во-первых, я все так же считаю, что нам с Владиславом стоит находиться подальше друг от друга во избежание конфликтов. А во-вторых, я собираюсь жить рядом с выбранным учебным заведением, а оно очень далеко расположено от места, где будет учиться ваш сын. Высшие археологические курсы совсем рядом с военным училищем. Я собираюсь на алхимию. Куда, Илья, ты с ума сошел? С обреченностью в голосе спросил дядя. Вы с Олегом в последнее время словно нарочно делаете все, чтобы все стало еще хуже. Но голову-то хоть иногда включать нужно. Алхимия для тебя, не пришей кобыле хвост. Ты на ней ничего не заработаешь, и при этом она одна из самых опасных профессий для магов. Я буду осторожен, дядя. Илья, можно быть 100 раз осторожным, и все равно взлететь на воздух. Ты думаешь, почему все алхимики работают подальше от жилья? Потому что не знают, как обезопасить этот процесс, проворчал писец. Не волнуйся, с первым уровнем алхимии ты получишь и весь комплекс нужных заклинаний, а я позабочусь, чтобы ты не начинал работу без их применения. Я помню, ты мне про это уже говорил. Тем временем дядя Володя продолжал уговаривать меня одуматься и сменить профессию на что-то побезопасней. Пришлось ему намекнуть. Мне кажется, что нет безопасных профессий, связанных с магией, и археология ничуть не безопаснее алхимии. Это да, чуть остыл он, сразу вспомним про собственные проблемы. Но у алхимиков весь заработок идет за счет родовых секретов. Или ты собрался под кого-то идти? В принципе, в княжеской алхимической лаборатории платят неплохо, так что, вполне возможно, в твоей ситуации ты прав. И все же подумай еще раз, прошу. Хорошо, дядя Володя, я подумаю, легко согласился я, потому что подумать я готов всегда и совершенно не обязательно на заданную тему. Кроме выбора профессии тем для размышления хватает. Ох и упертый ты парень, Илюша. Но имей в виду, твой дед согласен оплатить аренду жилья, но с условием. Разумеется, потому что вы считаетесь на самообеспечении. Не поймут, если сразу после отделения вам станут оказывать финансовую помощь. Обойдемся, решил я. Тут как раз Олег меня позвал опять что-то тащить, поэтому я извинился и закруглил быстренько разговор, сославшись на срочную работу. Злости на тетю Аллу, как ни странно, не было, выгорела она вся раньше, когда я только что узнал и был в шоке от раскрывшегося. Она последовательно проводила политику по улучшению положения собственного сына. А характер у Владика такой, что узнай он, что жирует за мой счет, только обрадовался бы. Нет, эта пара друг друга стоила. Дядю Володю, разве что, жаль. Не успел я дойти до Олега, как зазвонил уже его телефон. Звонок был от тети Аллы, которая наверняка слушала наш разговор с ее мужем. Я только порадовался, что не ляпнул чего-то лишнего. А господи, я думал, что ты наконец от нас отстанешь, закатил дядя глаза. Алла, я работаю. И Илья работает. Делом мы заняты. Знаешь, что это такое? Мы прекрасно понимаем последствия. Это выбор Ильи. Да, ты чего-то не знаешь. Нет, я не буду уговаривать племянника прислушаться к твоему голосу разума, потому что, прости, голосить там нечему. Нет, это не оскорбление. Это желание, чтобы нас наконец оставили в покое, а то мы подумаем и вообще от вас отделимся с концами. Достала ты меня, понятно? Не звони больше. Он раздраженно выключил телефон, потер грудь в области сердца и болезненно скривился. Вот ведь зараза, весь настрой сбила. Перерыв делаем. Мне нужно принять успокоительное. Я заволновался. Дядя на здоровье раньше не жаловался. А тут мы только вдвоем, очень далеко как от врачебной, так и от целительской помощи. У тебя лекарство с собой? Скажи где, я сбегаю. В палатке, сам схожу. Дядя отключил жужжащий артефакт, поднялся со складного стульчика и, чуть прихрамывая, пошел в нашу спальную палатку. Я бросился за ним, боясь упускать из виду. Может, сразу к целителю? А, Олег, целителя мне на сегодня вот как хватило. Он провел рукой по горлу. Передоз будет. Он нырнул в палатку, я следом. Полок опустился, И дядя сказал: «Ты чего всполошился? Нормально все со мной, поговорить хотел. Чего ты в этот ящик вцепился? Реально же хлам. Лучше не торопись, прежде чем выбирать, спрашивай меня. Работающий стазисный артефакт такого размера, хлам?» — удивился я. «Да ты зажрался. Он правда работает?» — недоверчиво спросил дядя. «Я его зарядил, и он включился. Насколько хорошо работает, предстоит проверить. Вот ведь», — дядя потер лоб, — «проблема в том, что стоимость работающего артефакта на порядок выше. И я его брал неработающим. Ни ты, ни твой клиент его не смогли бы реанимировать. Значит, ничего ты не нарушаешь. И клиент твой, прямо скажем, существо тухлое. Да я не собираюсь Волкова ставить в известность. Но если он прознает, зело вонючий этот клоп. Ни ты, ни он артефакт включить бы не смогли, так что для вас он все равно что неработающий», — уперся я, считая этот ящик уже своей собственностью. «И если на то пошло, то я мог тебе не сказать, поэтому обманываю. Получается, я с Волковым никакого договора не заключал, так что твоя научная репутация я не пострадает». «Причем тут моя репутация? Я сейчас не о том вовсе. Не нужны нам слухи, что ты можешь определять, что за артефакт в твоих руках. Это чревато неприятностями. Для тебя неприятностями, не для меня. Принеси-ка мне стакан воды». Конец реплики был неожиданным, поэтому я на мгновение завис. «Типа таблетки запить», — пояснил дядя. «Если уж отыгрывать, то до конца. И да, ты молодец, что не показал ценности стазисного артефакта». Я рванул до кухни, где и набрал в кружку воды, которую и отнес в спальную палатку, также аккуратно прикрыв за собой полог. Так вот, дядя воду взял и даже отпил. «Для пресечения подобных слухов нужно показать, что ты интуит. Это что? Не что, а кто? Человек, у которого в руках срабатывают артефакты древних», — пояснил дядя. «Там что-то с внутренней энергетикой, как утверждают целители. Причем она может не постоянно быть такой, а всплесками. Задел ты уже сделал тем, что у тебя сработал артефакт с симбиантом. Теперь нужно, чтобы сработало еще что-то. Тогда и вопрос со стазисным ларем в случае чего закроем», — получил работающий после окончания раскопок. «На что это повлияет? Ни на что. При нестабильно срабатывающих способностях разве что на раскопки могут пригласить. Потому что какой толк от того, что не можешь вызывать сознательно?» Дядя махнул рукой. «Единственное, что придется что-то работающее сдать Волковым. Лучше что-то не очень полезное, но зрелищное. То есть верти в руках побольше артефактов, рассматривай внимательно, и если обнаружишь что-то подходящее, активируй. А если не будет, лучше бы было. Потому что стазисный ларь – не столь мелкая штука, которую можно утаить, а значит, пойдут слухи. Обязательно пойдут, не строй мне тут рожь. Поэтому нам нужна под них правильная база. Теоретически там могут найтись бесполезные работающие штуковины», — заметил писец. «Подскажу, когда появится». Мы договорились, что дядя пока притворяется, что отлеживается после приема лекарств, а к работе приступит после ужина, которым я и занялся, периодически заглядывая в спальную палатку, в которой дядя с азартом набивал очередную статью. Заходил я так, чтобы на камеру ничего не попало. После ужина дядя сделал вид, что ему полегчало, и опять приступил к раскопкам. Теперь я сидел рядом с ним, притворяясь, что беспокоюсь за здоровье родственника, и вертел в руках каждую извлеченную из земли штуковину, на которую мне читали сразу две лекции. Одну — дядя, а вторую — писец. И да простит меня Олег, но лекция писца была и короче, и информативней. К сожалению, вся ерунда, которая нам попадалась, была нерабочей, но я изредка все равно проявлял заинтересованность и спрашивал, сколько это может стоить. «Илья, тебе лучше брать деньгами», — заявил дядя. «Деньги я в другом месте могу заработать», — возразил я, — «а так будет память. И Дашке хотел чего-то в подарок привезти. Таким образом я хотел залегендировать изъятие кристаллов для записи, которые выглядели блестящими бусинами, которые стоили по каталогу гильдии куда дешевле монет, потому что считались бижутерией. Это было логично, потому что в них как раз были отверстия». Писец рассказывал, что при хранении их могли насаживать на штыри, цеплять к карабину или нанизывать на шнурки. «Ей-то с чего? Ей нравятся такие штуки. Помнишь браслет с монетами древних? Еще бы я не помнил эти варварски проковыренные монеты», — недовольно ответил дядя. «Так же, как и я, наверняка вспомнивший, что там среди этих монет было так нужное нам целительство первого уровня. Ну вот что-то такое маленькое я и хотел, продолжал я отыгрывать роль влюбленного, но не очень дорогое, как ты понимаешь. Среди артефактов древних дешевок нет, намекнул дядя, но одни стоят дороже, другие, дешевле. Вот мне что-то попроще. Тогда вот этот точно не для тебя. Дядя забрал у меня артефакт, вложил в пакет с описанием, которое успел составить, пока мы разговаривали, и аккуратно уложил в контейнер. Не блестит и стоит дорого. Зато само по себе интересно иметь вещь древних, возразил я чисто ради порядка, потому что забранный артефакт, даже целый, по уверению писца, не представлял никакой ценности. Следующий артефакт после очистки от напластований веков заблестел, а когда я взял его в руки, писец оживился. Климатический артефакт, личный, рабочий, дает прохладу в жару. Как раз то, что хотел твой дядя. Для активации его нужно хоть немного запитать магией. Сожми в руке и неси какую-нибудь чушь. А вот этот, он блестит и не выглядит дорого. Сейчас гляну по каталогу, навскидку не помню, ответил дядя. Пока он искал нужный номер, артефакт жрал из меня магию со свистом. Это было весьма чувствительно. Поэтому, как только писец решил, что хватит, я перестал заправлять и нажал на указанный бугорок. На артефакте замигал огонек. «Олег», — позвал я, — «это нормально?» Дядя подпрыгнул на стуле, чтобы показать испуг. Получилось у него немного чрезмерно, что он понял и сам, прокашлялся и почти спокойно сказал: «Илья, аккуратно положи сработавший артефакт и отойди в сторону. Мне кажется, он не опасный». От него холодком повеяло, намекнул я дяде на направленность артефакта. «Хм, климатический, дай-ка». Он протянул руку, в которую я положил артефакт. В самом деле, холодком повеяло. Звонок от Волкова прозвучал тут же, и был собственник этой земли возбужден необычайно. До меня долетали даже отдельные слова. «Правильно дядя говорил, следят за нами постоянно. Слушаю вас, Дмитрий Михайлович». «Да, работающий. Непонятно, требует изучения, хотя бы первичного». «Нет, такие раньше не встречались. Я про работающие». «Так-то, разумеется, в каталоге этот тип описан». «Да, большая удача». «Конечно, ваше право забрать хоть прямо сейчас, но я бы попросил оставить для изучения до завтра. Основные параметры сниму, а завтра вам лично отвезу. И напоминаю, что за подобную находку в договоре предусмотрена премия». Это напоминание Волкову не понравилось, он перестал столь бурно радоваться и вскоре попрощался. Дядя тут же позвонил Лихолетову. «Аристарх Петрович, добрый день». «Да, да, на раскопках у Волкова, как вы просили, обнаружился работающий артефакт. Представляете, опять сработал в руках племянника. Нет, в этот раз, слава богу, не рассыпался. Огонек мигает, холодком тянет. Да, скорее всего, климатический. Лично приедете, но Волков требует ему отвезти завтра. Решите с ним, тогда сообщите мне о результате переговоров». Он отключил телефон и сообщил уже мне: «Глава гильдии приедет, хочет лично подержать в руках такую редкость. Но это и к лучшему, у него отличный набор диагностирующих приборов. Он будет жить здесь, то есть готовить еще на него». Разумеется, я беспокоился не о готовке, а о стазисном ларе, который нужно как-то замаскировать, если глава археологической гильдии заявится в наш лагерь. Проще всего, одноразовой скатертью, которых в вещах дяди была целая стопка, но, боюсь, она будет просвечивать. Лихолетов? Нет, он слишком ценит комфорт, остановится в гостинице. Он ненадолго, как прилетит, так и улетит. Но мне сейчас другое интересно. Давай вспоминай, что ты делал до того, как заработал артефакт. Сейчас дядя играл на камеры, поэтому я начал отвечать в соответствии с его ожиданиями.